На рассвете Цурани, как и предсказывал Макрос, предприняли массивную атаку на Ильвандар. С двух флангов на войско эльфов и гномов надвигались колонны вражеских солдат. А основной удар готовились принять на себя чуджайны, многочисленные отряды которых переправились через реку вслед за воинами и заняли центральную позицию в стане наступавших. Несколько десятков лучников, которых Томас выслал навстречу вражескому войску, медленно отступали вглубь леса, заманивая противника к расположению своих частей. Их подходы ожидали выстроившиеся в боевом порядке 15 сотен поданных Агларана и гномов из серых башен. Они готовились противостоять 6-тысячной армии захватчиков и их искусным магам. В течение долгого времени над поляной, у края которого Томас выстроил свои войска, царила зловещая тишина. Ну вот, невдалеке послышались крики нескольких цурани, сраженных эльфийскими стрелами. И вскоре разведчики и эльфы, стремительно промчавшиеся по поляне, заняли свои места в строю. Меж стволов деревьев замелькали разноцветные доспехи цуранийских солдат. Томас поднял над головой свой золотой меч, готовясь отдать приказ о наступлении. Но вдруг... С высокого балкона королевского дворца, откуда за происходящим наблюдали Агларан и Макрос, раздался властный окрик. «Жди!» Волшебник указал своим посохом на рожарское войско, занявшее просторную поляну и выстроившееся в боевом порядке. Офицеры Цурани, видя как малочисленная армия лесных жителей и гномов, готовившиеся дать им отпор, с гордостью оглядывали ряды своих воинов. Они заранее торжествовали победу. Томас с изумлением смотрел на гигантских насекомых, по виду мало чем отличавшихся от муравьев. Те беспрекословно подчинялись приказам командиров и вели себя как вполне разумные существа. В тонких передних лапах они сжимали боевые щиты и мечи. Доспехи им заменяли прочные блестящие панцири. И снова над поляной прозвучал голос Макроса. «Жди!» Томас оглянулся назад. Волшебник поднял посох над головой и стал размахивать им, описывая в воздухе большие круги. Томас, со все возраставшим недоумением, следил за этими странными действиями чародея. Внезапно из лесной чащи выпорхнула огромная сова. Она пролетела над самой головой Томаса, едва не задев его шлем, мягкими крыльями, и устремилась к рядам вражеской армии. В следующее мгновение хищная птица набросилась на новых сранийских воинов. Солдат издал вопль боли и ужаса. Мощными ударами своих огромных когтей сова вырвала его глаза из орбит. По щекам ослепшего Цурани заструилась кровь. Из всех уголков огромного эльфийского леса на поляну слетались стаи птиц. Вскоре их пронзительные крики и хлопанье крыльев заглушили даже истошные вопли цуранийских воинов, подвергшиеся столь неожиданной яростной атаке с воздуха. Тысячи и тысячи пернатых обитателей Ильвандара, от крошечных калибри до огромных орлов, спешили на помощь защитникам священного леса. Некоторые из вражеских воинов бросились в бегство, спасаясь от клювов и когтей, раздиравших их лица и обнаженные руки. Под этим натиском дрогнули даже отряды неустрашимых чоджайнов, огромные глаза которых являли собой удобной мишенью для нападавших. Повинуясь приказу Томаса, эльфийские лучники стали посылать свои меткие стрелы вдогонку отступавшему врагу. Офицеры Цурани, воздевая над головами мечи, призывали своих воинов остановиться и дать отпор нападавшим. Многие солдат, повинуясь этим приказам, стали разить своими острыми мечами, круживших над их головами пернатых воителей. Но количество птиц, устремившихся в атаку на захватчиков, все возрастало. Из чаще леса на поляну вылетали все новые и новые стаи. Внезапно над полем сражения пронесся резкий свистящий звук. Заслышав его, цуранийские воины замерли и оглянулись назад. Все птицы, за секунду до этого с невиданной яростью нападавшие на врагов, взмыли вверх, словно подброшенный в воздух чьей-то невидимой гигантской рукой. Томас оглядел ряды нападавших. Среди воинов он заметил несколько чернорисцев. Те помогли офицерам в считанные минуты восстановить боевой порядок армии. Отряды Цурани перегруппировались, не обращая ни малейшего внимания на раненых и убитых, чьи тела устилали землю. Между тем, огромная стая лесных птиц, покружив в воздухе, снова стремилась вниз, на вражеское войско. Но внезапно над рядами Цурани поднялся широкий огненно-красный щит. Сверкавший и искрившийся в неподвижном воздухе, словно десятки из застывших, переплетенных между собой молний. Ударяясь об эту неожиданно вставшую перед ними преграду, птицы падали на землю бездыханными. Их оперение вспыхивало и тлело, наполняя воздух удушливым запахом гари. Наконечники эльфийских стрел, коснувшие магического щита, плавились и превращались в комки раскаленного свинца и стали, падавшие в густую траву. Томас приказал лучникам прекратить обстрел вражеских позиций и обернулся назад. Макрос, все так же наблюдавший за ходом сражения с балкона дворца, снова крикнул ему. «Жди». Он взмахнул своим посохом, и птицы, покружив над поляной, полетели назад в лесную чащу. Макрос направил посох на волшебный щит, под которыми Цурани чувствовали себя в полной безопасности. Узкий золотистый луч, вырвавшись из острия посоха, пронзил магический купол и уперся в грудь одного из шестерых чародеев, облаченных в черные балахоны. Тот покачнулся и рухнул на землю. Солдаты, видевшие это, разразились криками ярости и ужаса. Оставшиеся в живых чернорисцы впервые за все время сражения обратили внимание на высокого, щуплого мужчину средних лет, стоявшего на балконе в значительном отдалении от места боя. Из стана Цурани ко дворцу внезапно полетели десятки синевато-фиолетовых огненных шаров, осыпавших все окрестности ярчайшими искрами. «Аглорана!» — в ужасе закричал Томас. Он зажмурился, чтобы не видеть, как королева эльфов и Макрос будут сражены этими смертоносными снарядами. Томас не сомневался, что огненные шары дотла испепеляют даже огромный дворец королевы. Но когда он открыл глаза, Аглорана и Макрос по-прежнему стояли на балконе. Оба они были невредимы. Последний из шаров, ударивший о перила балкона, рассыпался снопом разноцветных искр, тотчас же погасших в воздухе. Макрос снова ткнул концом своего посоха в сторону цуранийских отрядов. Золотистый луч пробил поверхность огненного купола и поразил насмерть еще одного из чародеев. Остальные четверо со злобой и ужасом взглянули на Макроса. Их объединенных усилий явно недоставало, чтобы одолеть этого могущественного волшебника. Новые и новые огненные снаряды, направляемые именно Макроса и королеву, разбивались о невидимый барьер, которым чародей оградил себя и Аглорану. Но вот, Макрос снова поднял свой посох. Не дожидаясь очередного смертоносного удара, цуранийские маги вынули из карманов черных сутан волшебные амулеты. Через несколько мгновений каждого из них окутало серебристое сияние. И они исчезли. Кивнув Томасу, Макрос взмахнул своим посохом и крикнул. «Вперед!» Томас подал сигнал к атаке. В воздухе тотчас же замелькали стрелы. Следом за лучниками на врага двинулись воины, вооруженные мечами и пиками. Цурани, еще не пришедшие в себя после нападения птиц и бегства с поля боя оставшихся в живых чернорисцев, все же смогли дать наступавшим решительный отпор. Они отражали удары мечей и копий со свирепостью одержимых, не боявшихся смерти. Сотни их были растерзаны когтями пернатых воителей. Жизнь многих оборвали эльфийские стрелы. Но численность их войска все же превосходила размеры армии эльфов и гномов не менее чем втрое. Томасом снова овладела ослепляющая ярость. Теперь, как всякий раз во время сражений, он оказался во власти лишь одного желания — сеять вокруг себя смерть. Его огромный меч крушил щиты и шлемы цуранийских воинов, сносил головы чоджайнов, пронзил разноцветные доспехи и жесткие синевато-черные панцири. Не ведая усталости и страха, он продвигался вперед, оставляя по обе стороны от себя горы трупов и корчащихся в лужах крови раненых. Но несмотря на все усилия Томаса и сражавшихся бок о бок с ним отважных гномов и ловких, увертливых эльфов, цурани постепенно оттеснили их к краю поляны. Вражеские отряды неуклонно продвигались вглубь леса, к самому сердцу Эльвандара. Томас приказал своим воинам отступить. Между его армией и атаковавшими войсками цурани образовалось свободное пространство шириной в несколько ярдов. Внезапно тишину прорезал голос Макроса. «Назад!» — крикнул волшебник. Томас взмахнул мечом, и все эльфы и гномы бегом бросились в лесную чащу. Цурани, не ожидавшие, что противник предпримет столь стремительное отступление, на несколько мгновений задержались у края поляны. Затем офицеры приказали своим отрядам продвигаться вперед, и солдаты в разноцветных доспехах пустились в догонку за эльфами и гномами. Внезапно земля под ними дрогнула, и в воздухе послышался зловещий гул. Все замерли. На лицах Цурани отразились растерянность и испуг. Через несколько мгновений огромные деревья зашатались, и пласт земли в том месте, где стояли несколько десятков вражеских воинов, резко взметнулся вверх, словно поднятый рукой исполина. Цурани с пронзительными воплями попадали, сбив ног стоявших неподалеку товарищей. Повсюду, где находились Цурани, земля разверзалась, во множестве поглощая вражеских солдат, и вздыбливалась, опрокидывая целые отряды. Объятый мистическим ужасом, чувством куда более сильным и властным, чем простая боязнь смерти, неприятельские воины бросились бежать из этого гиблого места, где им противостояла сама земля. В считанные минуты огромная поляна и прилегавшие к ней заросли опустели. На поле боя остались лишь убитые и раненые. Издалека все еще раздавались истошные вопли, перепуганных насмерть цурани. Но они звучали все глуше, по мере того, как воины-захватчики приближались к берегу реки. Томас устало вздохнул и опустил голову. Руки его были обогрены кровью. «Все кончено», — сказал он собравшимся возле него воинам. Эльфы и гном ответили на это приветственными криками, но голоса их звучали приглушенно, а лица оставались сумрачными. Все понимали, что если бы не помощь волшебных сил, их армия еще до полудня была бы разбита на голову. Томас кивнул Калину и Долгуну и побрел ко дворцу. Принц эльфов приказал своим воинам догнать и уничтожить отступавших вражеских солдат, оказать помощь раненым и похоронить убитых. Томас прошел в свою тесную спальню и опустился на низкую кровать. Он прислонил к стене огромный золотой меч с белой рукояткой и круглый боевой щит. Закрыв глаза, он снова оказался во власти преследовавших его видений.